В общем, автор едва ли не от отчаяния заставил сюжет идти, чтобы сюжет шел сам. Пусть действуют герои. Вот от этой решимости автора переложить все на них, настроение главы в начале, да и вообще в течение всей главы, совсем другое, чем, скажем, в «Человеке четвертый». Вот это смятенное какое-то такое нервозное. У него более-менее, более безмятежное настроение. Это с самых первых строф ясно. Вот это изумительные картины зимы. Вот такое как бы он беззаботное какое-то, правда. Да, вот тут он как бы уже не отходит, очень редко отходит от картины, чтобы посмотреть, как там получается. Он почти все время в картине сам, в этом сюжете. Он наблюдает, что происходит, что они делают. Но иногда все-таки он все-таки так поглядывает со стороны. Например, когда он говорит «снег», но, может быть, такого рода картины вас не привлекут, все это низкая природа и так далее. Другой поэт роскошным слогом уже писал нам «Первый снег». «Первый снег» — это стихотворение Вяземского, цитата из которого стала эпиграфом к первой главе. «И жить торопится, и чувствовать спешит». И причем я читал этот отрывок из этого стихотворения, и там как раз прогулки тайные в санях описываются, все это очень здорово написано. Но так или иначе, это у автора отсылка к первой главе зачем-то. К первой главе, в которой заложено, так сказать, посеяно зерно вот героя, зерно сюжета. Посеяно. И он зачем-то отсылает нас, читать, чтобы мы вспомнили про эту главу, не забывали про нее. Вот он пишет, дальше он говорит, что «но я бороться не намерен ни с ним, то есть с Вяземским, пока ни с тобой, певец финляндки молодой». А я говорил, финляндка – это героиня баратынского «Эда», которая сейчас уже известна. Это поэма о том, как русский гусар соблазнил прекрасную финскую девушку Эду, и она умерла. И вот он упоминает эту финляндку молодую. После этого сразу обращается к Татьяне. Татьяна, русская душою и так далее. Вот такие немногие вторжения автора в сюжет, и дальше они будут. Они немногие очень кратки, но они каждый раз что-то такое, что-то значительное в них есть. Какое-то намерение в них просвечивает. В целом же идет сюжет, чем автор очень доволен. Все ярко, все бело кругом, святки, гадания. Раз в крещенский вечерок девушки гадали, это с той самой Светланы, из которой эпиграф в главе, крещенский вечерок. Крещенский. Стал быть, 5 января, когда Онегин и Ленский сидят у камина. В этот день крещенский вечерок гадают. То есть гадают все святки, но это самый главный день. Вот они там сидят, а она здесь гадает. В этот день, в этот вечер. И гадает она, как все девушки, осуженным. И что-то у нее все выходит как-то странно. 5 раз она пытается гадать. Сначала воск потопленный, и он чудно выйдет ему зону, и что-то чудное, то есть странное, что-то такое, видимо, в данном случае неприятное, непонятное, гласит. Из блюдца полного водой выходят кольца чередою, а бросали кольца и вынимали кольца наобум, и в это время какую песню пели в это время, а там определенный порядок песен был, тут вот и песня и должна была говорить, что вот это твое, твоя судьба. Под песенку «Старинных дней» про мужичков, которые богаты, и в своем примечании авторском Пушкин говорит, что эта песня предвещает смерть. А дальше говорит: «Смелей кошурка сердцу дев, зовет кот кошурку в печурку спать». Это как раз к свадьбе. А вот ей вынулось не про кошурку, а про смерть. Значит, это второе. Дальше. Выбегает она на улицу ночью с зеркальцем. Но в темном зеркальце одна дыра. Она должна в зеркальце увидеть рядом с луной вот его. Никого. Одна дрожит печальная луна. Никого нету. И первый встречный не то имя носит, которое должен носить суженый. Говорит: «Агафон». А того она не понимает, что «агафон» по-гречески значит «добрый». Евгений по-латыни «благородный». То есть по-гречески «благородный», а «агафон» – «добрый», но и «благородный» тоже. Так что Агафон это не зря появился. И с гаданием в бане тоже не вышло. Баня, это там, где вот тоже гадают, баня почему? Потому что там икон нету. Поэтому доступ всяким стихийным и нечистым, в том числе силам, туда открыт. Поэтому там можно гадать. Вот на два прибора стол накрыть, и ты увидишь, можешь увидеть за столом, за другим прибором своего суженого. Но стало страшно вдруг Татьяне. Посмотрел, стало страшно. И тут автор вместе с ней испугался. И со страху снова подсказал нам, вот, мол, я на ваших глазах строю сюжет. Она гадать не будет. А вы думаете, или я и сам так думаю, что сюжет сам собой идет. Но он сам собой, но все-таки я к нему имею отношение. И вот, а вот это выбегание ее на улицу в открытом платьице, вот это вот, как там замечательно, светил небесных дивный хор, течет так тихо, так согласно, так все хорошо и правильно в мироздании. Тихо, согласно, прекрасно. Совсем не как в душе у героини и не как в душе у Михаила Юрьевича Лермонтова «В небесах торжественно и чудно». Что же мне так больно и так трудно? Вот у нее что-то тоже, по-моему, такое. Вот она выбегает. Да, и еще не думает ли автор? Конечно, думает в это время, когда светил небесный дивный хор, течет так тихо, так согласно. Он, конечно, вспоминает ломоносовскую оду на годовщину восшествия на престол «Я Величество, государь императрицы Елисаветы Петровны, открывшей первый русский университет под покровительством мученицы Татьяны». Конечно, он это здесь знает, и дальше, когда начнутся именины, он и процитирует: «Заря багряную рукою от утренних спокойных вод выводит солнцем за собою твоей державы Новый год». Но здесь заря багряной рукою, и тогда выводит веселый праздник именин. Так вот, в небе все тихо и согласно, а у Татьяны с гаданием ничего не выходит. И она решается на последнее, что ей остается: лечь спать, снять поясок, это оберег поясок, тоже как бы открыть доступ стихиям, и зеркальце под подушку. И вот сон. Уже некоторый опыт у Пушкина этом есть. В 24-м году он написал балладу «Жених». Все ее помнят. «Три дня купеческая дочь». Наташа пропадала. Наташа, кстати, он, я уже говорил, что он сначала хотел назвать Татьяну Наташей. Наташа пропадала и тогда. И там тоже она говорит про то, что с ней случилось, как про сон, про эту разбойную команду, которая в каком-то доме лесном, и как где там злодеи садятся, не крестясь, икон не замечая, и там злодей девицу губит, ей правую руку рубит. А эта правая рука, это там, где обручальное кольцо, должно быть, правую руку, значит, лишает чести. Вот уже был, так сказать, похожее что-то такое было в «Женихе». И вот сон. Ну, в нем, конечно, повторяются мотивы 4 главы, когда она, бедняжка, бежит по этому мостике, куртины, мостики, лужок, кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью. Во сне есть и ручей, и мостик. И как огнем обожжена, остановилась она там, а здесь недоумение полна, остановилась она. И там упала, и здесь упала в снег. И там, блистая взорами, Евгений стоит, подобно грозной тени. Здесь Онегин, блистая взорами, из-за стола гремя встает, и так далее, и так далее. Но это все психологические вещи, это дело десятое, хотя тоже необходимое. Тут главное, что во сне она почти в его объятиях. То, о чем она мечтает. Вот только Ольга с Ленским помешали. Ольга входит за ней, Ленский. Но причем тут нож и убийство? Это понять действительно, тут никакой Мартын Задека не поможет. Еще важнее другое, мифологические реалии сна. Река, поток, ручей. В сказках это граница иного мира. Мост – переход в иной мир. На мосту всякие Иваны-царевичи и добрые молодцы сражаются с всякими змеями-горынычами, с выходцами оттуда, из иного мира. В 3-й главе Онегин, как грозная тень, тень тоже уподобление такого, того мира, блистая взорами. И здесь взорами сверкая, повторяю. Но главное, да, вот еще медведь. В народных песнях это суженый, в песнях фольклорных это суженый. В сказках это чаще всего не суженый, а страшное, плотское, природное, земное начало. Хозяин леса, воплощение естества неодухотворенной плоти. Вот он-то, медведь, кстати, и несет ее во сне туда, к нему. И еще Светлана из эпиграфа к главе «Ее страшном сне». В этом сне, как мы помним, Жуковский несколько раз обращался к балладе Бюргера «Ленора». Трижды он к ней обращался, написал балладу «Людмила», потом написал балладу «Светлана», потом написал балладу «Ленора». То есть очень беспокоил этот сюжет. Но в этой балладе, в этом сюжете жених мертвец. С самого начала он мертвец. А я говорил, что в первой главе это своего рода тоже такая глубокая, где-то там на 10-м нижнем уровне сюжета подразумеваемая отсылка к первой главе, потому что я говорю, что там начало мертвизны есть в главном герое. Вот это всякое, что этот недуг хандра и траурная тофта, и застрелиться, слава богу, попробовать не захотел. И вот эта механическая жизнь, этот бригет, мертвый механизм, который управляет его жизнью, это все начало мертвизны. И вот Светлане жених ее мертвец. Ну и во сне этот герой, ее жених, ее суженый, как она могла бы подумать, если бы вняла имени Агафон, похожему на имя Евгений. Ее суженый сидит в компании бесов, нечистой силы. По ту сторону ручья, через мост, через лес, через прекрасную, но равнодушную природу. Пушкин еще не писал стихотворение, где говорится «равнодушная природа», но он знает это. В сне Татьяны он кум медведя. Человек есть животное, которое рассуждает. Герой – кум медведя. И он в ином мире, в компании бесов. Это похоже на Иеронима Босха, скажем, на его картины, вот эти страшные, где всякие чудовища. Но тут не Босх. В Тригорском у соседок Пушкина, у Прасковьи Александровны Осиповой, висела картинка, и сейчас висит «Мурильо». «Искушение святого Антония». Там тоже бесы. И вот святой Антоний там окружен бесами. Они его искушали очень плотскими похотями. И вот здесь как бы получается, что ее суженый, вот герой, он как бы уподобляется в каком-то смысле святому Антонию. Вот жизнь Онегина святая. Но для Татьяны это нормально, потому что она-то видит в нем самое прекрасное с самого начала. И для нее это непостижимо, почему он в компании бесов. Хотя она в том письме предполагает и другое. Кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель? Но все равно поверить не может, что вот это может быть так. И вот этот второй вариант, коварный искуситель, является и во сне. Нечистая сила окружает ее любимого. Почему? Откуда это у нее? В подкорке, что называется. Как откуда? А ты разговора с ним в саду. Он тогда, она ничего тогда не поняла в его переливах этих сложных, я не создан для блаженства, там и так далее, ничего тогда не поняла. Она поняла, что он говорит ей, что любви нет. Есть деревцо, меняет свои листы с каждой весной. Любвей много, мастер науки страсти нежной. Она поняла, что он посмеялся, то есть она почувствовала, что это насмешка над любовью и над ней самою. Он не смеется, но он посмеялся вот самим тем, что он это ей сказал. Она даже не понимает, чью она насмешку услышала. Не его же, он же не смеялся. Он с ней очень серьезно говорил. Просто снисходительно, правда, очень. Но серьезно. Но чья-то насмешка вот где-то засела у нее там в подсознании. И теперь во сне она увидела, чья это насмешка. Ярый смех раздался дико, говорится там. В церковной литературе есть выражение «все смехливый ад». И у Пушкина в одном наброске говорится «ужасный сатана хохочет». И сатана, и ад, и бесы смеются над всем. То есть ничего святого нет, по определению. То есть мир старых обезьян, о которых говорит в 4 главе, который даже Онегина наскучил, он смеется над любовью и над чистотой, и над верой. Но он тянется к ней и хочет ее ухватить, потому что бесы, вообще грех всегда тянется к чистоте, хочет ее оккупировать. Мое, мое. Тут очень интересно, что вот эти чудовища, которые там ей привиделись во сне, там в некоторый раз пытались разгадать, что это такое мельница, присядку пляж, что такое там рак верхом на пауке, что такое полужурабли, полукот. Тут для фантазии необозримое совершенно пространство, сколько угодно можно гадать, но там есть такое, одно очень такое четкое указание. Вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке. Красный колпак фригийский. Это символ французской революции. Это 18 век. Вот это самое, вот это мировоззрение западное 18 века, та самая философия, которой 18 век дал свое имя. И вот это все хочет ее, смеется над ней и хочет ею овладеть. Татьяна об этом совершенно не думает, о том, о чем я говорю. Она не думает, она чувствует. Ну вот, чтобы понятно было, я напомню страшную месть Гоголя. Катерина. Она ведь наяву не знает, что ее отец колдун, и что он охвачен страстью к ней, к своей дочери. Она знает это только во сне. А наяву она этого не знает. Знает душа. А голова нет. Вообще, сон, Гераклит сказал, что спящие есть участники и труженики в мировых процессах. То есть во сне человеку сейчас доступно то огромное, что нашей голове, мозгам, этому компьютеру недоступно. Доступно только вот сердцу, интуиции. И вот она во сне вот это вот чувствует. Ну, а самое значительное для меня во всем этом, это Онегин за столом сидит и в дверь украдкою глядит. А дальше, говорится, он там хозяин. Это как такое? Как он украдкою глядит? Почему украдкою? Чтобы вот они не знали об этом? Потихоньку? Как будто ждет избавления? Не от нее ли? Как это может быть? Ну, это так и может быть. Это бывает на каждом шагу. Человек может быть одновременно и пленником, и хозяином нечистой силы. Фауст продал душу сатане, и за это Мефистофель выполняет любое его желание. Люди издавна становились всемогущими, распоряжались тысячами и десятками и сотнями тысяч чужих жизней, вершили судьбы народов, потому что попали в покорились чему-то. Покорились вот чьей-то страшной власти и воле. Мы это знаем. Наша история этому дает примеры. И не только наш. Душа их продалась. Очень часто высказывается мнение, что сон Татьяны – это такое фантастическое преломление истории России. Ну, не знаю, как это в смысле истории самой, вот как процесса, но вот сама сущность истории человеческой здесь есть, уловлена, по-моему, вот это человек, который в плену, все время в плену каких-то мрачных, страшных сил. вот каких-то дурных энергий, своих собственных ужасных, отвратительных хотений, эгоизмов и так далее, и так далее. И вот из этого состоит история. Исторические действия исторических лиц многих. И вот тут я некоторое время сейчас выйду из пространства романа Пушкина и обращусь к другому, к другой книге, созданной примерно через полвека. Вот это к тому, что сидит и в дверь украдкой глядит, а потом говорит, он там хозяин, это ясно. Это книга, в которой центральное место занимает образ человека-дворянина, блестящего человека, одного из самых блестящих светских людей, окончившего царско-сельский лицей, участвовавшего в двух дуэлях. Одного из противников он убил, наповал, другого искалечил. Его, этого человека, посещал внезапный демон иронии. Это как в пушкинском творении демон, часы надежды и наслаждения, тоской внезапная синя. Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. И вообще он преследует демон иронии, то и дело. Человек огромных возможностей, но раба своих личных сиюминутных хотений. Вот что он ему хочет, он сейчас и сделает. Есть такая сцена, он на бале, на одном, на вещи. Он вдруг, там идут разговоры, идут бал. Вдруг он встает в свое место, хватает за талию одну из дам, вальсирует с ней и прямо посреди всего общества целует ее в засос, как там сказано, в полную сласть. Вот ему захотелось сейчас этого. Другой эпизод. Там есть женщина другая, которая странная, все время у окна сидит, любит гадание на картах и с зеркальцем, и все время ждет своего суженого. Говорит, я все время вот сижу и думаю, вот он войдет. И вот он встречается с нею в одном тоже доме, и там такой диалог есть, он подходит к ней. Не буду рассказывать всю ситуацию. Тот, кто из них говорит, я вам не брат, не супруг, не жених. Пойдемте, я провожу вас. Предлагает ей руку, и она, склоня голову, опирается на его руку, и он ее покорно с ним выходит. Это похоже на четвертую главу, как Онегин после своей проповеди дает ей руку. Эта героиня видит сон. И когда он к ней приходит, как раз после ее сна, она ему говорит, что ты, зачем я вас в этом, в таком-то виде, во сне видела? Он говорит, в каком? Я-то думал, что ты Иван-царевич, а ты ничтожество. У тебя нож в кармане. Он в ужасе бежит, и она вслед ему кричит, Гришка Отрепьев, анатема! Это человек, который учил людей некоторых вере, а потом учил их, что в мире все одна природа устроила вплоть до последнего даже зверя, как пересказывает его слова, уже настоящий бандит, разбойник. Ну, в общем, это понятно, о ком роман идет речь? Это роман «Бесы» Федора Михайловича Достоевского с эпиграфом из «Бесов» Пушкина. Мчатся тучи, вьются тучи. И из Евангелия от Луки об изгнании бесов стада свиней. Роман, который построен на опыте исторической нечаевщины, которая, в свою очередь, была одной из предтеч катастрофы 17-го года. Пророческий роман. И Ставрогин это, безусловно, и абсолютно точно, это есть не то, что заимствование Достоевского у Пушкина. Нет. Пушкин предсказал в Онегине, как будет деградировать дальше подобный человеческий тип. То есть Ставрогин – это ступень деградации онегинского типа человека. И вот к чему этот тип ведет. Потом там все помнят, что Петя Верховенский вербует Ставрогина в главари этой самой организации террористической и говорит: вы наш Иван Царевич, вы наш Степан Разин и так далее, вы красносолнышко, а я ваш червяк, аристократ, когда он идет в революцию, обаятелен и так далее, и так далее. И, в общем, как известно, Ставрогин кончает очень плохо, он вешается. В частности, он говорит в письме Даше, в письме говорит: я хотел доброго и делал доброе, испытывал удовольствие. А рядом хотел злого, делал злое и тоже испытывал удовольствие. И это точно французский эпиграф к роману, о котором я говорил, что человек, который с одинаковым равнодушием признается в своих, как в своих добрых, так и в дурных поступках, вследствие чувства превосходства, быть может, воображаемого. Мой коллега Сергей Бочаров, когда-то мы с ним просто одновременно, не завися друг от друга, пришли к этой мысли, что Ставрогин связан с Онегиным, и что в Онегине предсказан Ставрогин, значит, каждый своим путем к этим подошли. Вот, кстати, сравнивал этот эпиграф французский с тем, что представляет собой Ставрогин. Вот такой сон Татьяны, это такое, как бы сказать, что это вот есть, сон Татьяны, это, безусловно, центральное событие романа. Центральное событие. А Евгений Онегин – это центральное событие великой русской литературы. Здесь есть какое-то золотое сечение. Сон Татьяны так относится к роману Евгений Онегин, как роман Евгений Онегин относится к большой русской литературе. Вот где-то в сердцевине нашей истории и наших судеб – вот это сон Татьяны. И он продолжается до сих пор. Ну, а теперь, значит, вот не нашла она Мартина Задеки никакого ответа. Мне несколько она потом все беспокоилась, потом как-то забыла, ну как же, ну проходит же время, ну забывается. И вот именины. И сон начинает забываться. Причем к этому идет подход у автора такой занятный. Съезд гостей. И вот автор, он с иронией это все. Своей супругой дородной приехал толстый Пустяков, и он на ходу выдумывает значащие фамилии для персонажей. Пустяков, Гвоздин, Скотинин и Фанвизинские, знакомые нам, Петушков, Буянов, герой поэмы Сергея Васильевича Пушкина, опасный сосед, любитель ходить по борделям. Флянов, недавно Наталья Михайлова, пушкинист, установила, что Флянов – это связано с французским глаголом «фляне» – «фланировать», «бездельничать», «гулять». Вот он, значит, сочиняет эти фамилии, так как-то искоса, получается, смотрит на всех этих гостей, как так с некоторой неприязнью. И в советское время родилась такая концепция, что вот это вот и есть бесы. Вот они, Татьяна, полная чушь. Потому что Пушкин, сравнить его отношение к Лариным, оно, конечно, ироническое, но в то же время оно такое все-таки человеческое, доброе. И эти люди, конечно, смешные. И это только он назвал только там же целая толпа, он назвал только некоторых. Не может быть, чтобы он вот в этих обыкновенных, простых, мало чего значащих людях увидел вот это вот то, что воплощено в бесах сна Татьяны. Ну, смешно просто об этом подумать. Они-то тут при чем? Эти бесы. Это он предваряет, это значит, что здесь уже Онегин как бы присутствует в подтексте. Вот как в четвертой главе автор, защищая Онегина, вы согласитесь, мой читатель, что очень мило поступил, и дальше начинает защищать Онегина, и в разнос идет и дружба, и родство, и любовь, и все прочее. Он попадает здесь в зону Онегина опять. И он как бы смотрит его взглядом на этих людей. И дальше мы поймем, когда Онегин начнет чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Вот Пушкин нам делает за Онегина эту работу и дает нам эти карикатуры. То есть они, эти гости, увидены уже как бы глазами Онегина, который уже присутствует, хотя он еще и не приехал. Он же так сказал, но куча будет там народу и всякого такого сброду. Вот, значит, пожалуйста, получай. Вот что ты хочешь, то ты и получаешь. Мы всегда получаем, вообще у Пушкина очень важен сюжет исполнения желаний. Вот что, чего человек хочет, то он и получает. И, как правило, это всегда чрезвычайно печально кончается. Потому что большинство людей хотят совершенно не того, чего бы надо человеку хотеть. Да, еще Трике. Трике, ну, такой тоже комический персонаж, иронический, но он интересный, вот он с этим куплетом. Вот это тоже маленькое вторжение автора, которое он как бы тут же микширует, чтобы мы не замечали, что он присутствует все-таки здесь, а сюжет сам идет. Привет, куплет Татьяне, на голос, знаемый детьми, «Réveillez-vous, belle endormie». Что это значит? «Проснитесь, прекрасная спящая». Спящая красавица, спящая красотка, проснитесь. Ну, автор проходит мимо этого. Вот он так бросил эту фразу, которая была читать того времени совершенно понятна, все знали французский, и бросает, и дальше идет. Вот такой еще бросил такое вот зернышко куда-то в наши мозги и в наши чувства, и пошел дальше. Сюжет идет. Идет ротный командир, бал, девчонки прыгают заранее, Пушкин примечание сам отмечает, что критики возмущены были, что деву, чтобы деревенскую девушку называть в избушке, распевая «дева придет», а барышень, значит, благородных называет девчонками. Вот девчонки эти прыгают, все очень весело, уста жуют, и вдруг во сне, как во сне, и клонит голову свою к ней на плечо, вдруг Ольга входит, за нею Ленский, а здесь... Вдруг двери настежь, Ленский входит, и с ним Онегин. И сажают прямо против Тани. Ну, это страшно просто. После всего, что она испытала, и в разговоре, и потом во сне, это страшно. Ему это удается выразить, вот этот ужас, который она испытала. Но она, вот эта вот, вот женщина, ведь во сне вот эта страшная лапа, и она на нее дрожащей ручкой оперлась и перебралась через ручей. И здесь тоже уже готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка вас превозмогли. Эта женщина, она и коня на скаку остановит, если нужно. Она сильная. И это восхищает автора. А сюжет по-прежнему идет сам. Вот раздражается Евгений. Трагинервических явлений, девичьих обмороков, слез всегда терпеть не мог Евгений. Вот его это раздражает. А кто виноват? Ленский, конечно. Как в третьей главе он пригласил его к Лариным, и все оказалось так, как он, Онегин, думал. Варенье, вечный разговор про дочь, про лен, про скотный двор. Ленский виноват. И здесь же Ленский виноват. Как я уже говорил, зло не может исходить от меня. Только извне. Я никогда ни в чем не бываю виноват. Господи, женщина, которую ты мне дал, она мне дала этот плод, и я ел. А женщина сказала, а мне змей сказал, чтобы я ел, и я тоже послушалась. Никто не виноват. Господь виноват, который дал мне женщину. И змей виноват, который женщине сказал, чтобы она взяла. Вот наша психология. Ну, вот Евгений, значит, хочет отомстить, почему все на очень низком уровне, таком вот мелком светском уровне. Вот его за это надо взбесить и отомстить за него, за то, что он привел его на этот огромный бал. Хотя Онегин сам согласился. Но автору, как бы, вот он смотрит, ему как бы не до того. Он следит за сюжетом, ему интересно очень, как все развивается. Вдруг возникает вот этот пирог, Цимлянское, рюмки, и вдруг Зизи, и Евпраксия Николаевна Вульф, дочь простой Александры Осиповой от первого брака, прелестная совершенно женщина, которой Пушкин несколько был увлечен, как и многими другими, и потом она была ему, она, у них были изумительные отношения, и он ей в январе 37-го года уже баронессе Вревской рассказал всю историю свою, вот с Дантесом, с этим вызовом, со всем тем самым. Он ей очень доверял. Но в данном случае вот Зизи, кристалл души моей, ты, от которой я, от кого я пьян бывал, это никакая не метафора. Зизи, очень, она участвовала в их каких-то пирушках, когда Языков приезжал, там Пущин, может быть, и очень хорошо готовила жонку. Вот и все. Ты, от кого я пьян бывал. Но вот он тут вспоминает ее. Ему как бы дела нет до того, что там с героями происходит. А дальше этот Трике, это же надо, освободясь от пробки влажной, бутылка хлопнула, вино шипит, и вот с осанкой важной, и Трике встает, как из бутылки вылетает пробка и выбрызгивает вино. Вот это уподобление его очень тоже увлекает. Он увлечен тем, что происходит. Пошли приветы, поздравления, и вдруг вот это поздравление, вдруг, но как-то взгляд его очей был чудно нежен, а во сне и клонит голову свою к ней на плечо, и она совершенно обмирает и выпадает из действия. Дальше она упоминается только один раз. А так как бы ее нет действий. И дальше идет флирт Онегина с Ольгой, месть, реакция Ленского, спор громче, как во сне. А автор опять-таки как бы со стороны наблюдает. И даже реакция Ленского, там пистолетов пара, передается не от автора, а как бы просто протоколируется вот слова или думы, мысли персонажа. Автор как бы смотрит тоже вот со стороны, что происходит. Но это я вперед забежал. Ну, отдых после обеда, карты, чай. И тут он опять вторгается слегка. Люблю я час определять обедом, чаем и ужином. Мы время знаем в деревне, а не в столице. Без больших сует желудок верный наш брегет. Это опять отсылка к первой главе. Это зловещий брегет. И сразу после этого вдруг мы странную очень фразу. И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, как часто. Это полная чепуха. Он вообще, он морочит нам голову. Ничего не часто. В первой главе, опять-таки, было вино. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, перед ним разбив окровавленный, а дальше никаких кушаний и пробок нету. Немножко про вино есть в четвертой главе, чуть-чуть, и все. Но ему это нужно для того, чтобы назвать имя Омир, Гомер. Как ты, божественный Омир, ты 30 веков кумир. У Гомера действительно эти пиры на Олимпе и эти пиры на земле. А самое главное, эти битвы, эти боги и герои, судьбы народов, трагедии, смерти и так далее. Так. Почему-то ему здесь понадобился Гомер вдруг, рядом с этим брегетом. А дальше после Гомера две пустые строфы. Так, обозначены два номера строфы, которых нет, строф которых нет. И такая пауза должна быть, которую я, читая, не сделал. И дальше, но чай несут. И опять сюжет идет. И только что, вот только-только-только танцы начинаются. Опять отсылка к первой главе. В начале моего романа, смотрите первую тетрадь. Хотелось мне Балпетербургское описать. Т.д. Про ножки, про все такое. Опять отсылка к первой. То есть первая глава, опять вот он все время вколачивает в нас вот память о первой главе, в которой все заложено. Вот какой-то алгоритм сюжета там уже есть, в этой главе. Причем автор это делает так, как будто, ну, так случайно, так сказать, как бы он сам не замечает смысла и значения этих отсылок и намеков. И дальше танцы. Но кое-что он все-таки видит в сюжете. Он и видит и поведение Татьяны, он видит раздражение Онегина. Он видит и то, что они рисуют карикатуры всех гостей в своей душе. Но в целом персонажи поступают так, как они хотят. Как бы. А не так, как хочет автор. Как бы. Они поступают, Онегин поступает не по обязанностям, а по правам, грубо говоря. Не по обязанностям человека, а по правам человека. Хочу, значит, буду. И автор доволен этим. Он даже подчеркивает, после того, как про ножки вспомнил, говорит, с изменой юности моей пора мне сделаться умней в делах и в слоге поправляться, и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. И тут действительно отступлений очень мало, и сделаться умнее вот это. А это 26-й год, и скоро в конце года будет написан пророк, репетицией которого было явление Татьяны во второй главе. Вот вдруг явился Серафим, а там она вдруг явилась автору. А ее, повторяю, в рассказе больше нет. Только один раз. Буянов, братец мой задорный, герою нашему подвел Татьяну с Ольгою, проворно Онегин с Ольгою пошел. Вот единственное упоминание Татьяны во всей этой картине после одного рокового, страшного момента, о котором я сейчас говорить не буду, догадайтесь сами. Все, спасибо.